А тем, которые зло делают, гнев Господень воздает, воздает. И ищешь меня, воздает. Читаю 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего, и ею осудил он весь мир, и сделался наследником праведности по вере». Тоже интересно. Верою Ной получив откровение. Вы знаете, когда откровение дается? Когда не видно то, что открывается в откровении. Вот почему нужна вера, чтобы его принять. Мы часто говорим так: но я этому откровению не верю, потому что я не вижу. Но когда мы видим, не нужно никакое откровение. Но зачем оно нужно мне, когда я вижу? А вот когда я не вижу, а Бог своими глазами смотрит и говорит мне то, что я не вижу, как я тогда могу принять это, если не верую только? Вот почему они трудно принимаются. Вот мы часто слушаем откровение кому-то, и нам не хочется принимать. Почему? Потому что мы не видим этого. Мы этого не видим. Если хотя бы чуть-чуть было заметно, было бы легче. Вот почему Господь часто допускает, когда люди начинают делать что-то. Бог скажет, но мы же верить не будем. Тогда Бог допускает проявиться в деле. Вот теперь посмотрите. Вот теперь посмотрите. Что за сестра, что за брат, что за человек. Но я имею в виду, что касается нас как личностей, как людей. И поэтому здесь, конечно, речь идет о ковчеге. Но вот как непросто было Ною принять. Говорят, никогда дождя не было. Не понимали, что это такое. И вдруг Господь говорит ему: я истреблю мир потопом. Строй ковчег, строй корабль. Вот что ему надо было знать, это очень хорошо нужно было знать голос Божий. Вот такие вещи принимать, если ты не совсем понимаешь голос Божий, ты и не можешь принять как следует. Вот почему Писание говорит, вы это помните, если пророчествуешь, то как пророчествуй? По мере чего? Веры. И вот есть пророки, которые конкретно имена называют. Пойди туда и сделай то-то. А есть те, которые более обтекаемо. И с одной стороны и понятно, а с другой стороны не совсем конкретно. Почему? А у него просто веры не хватит это выразить все. И Бог, зная эту веру, дает по мере веры. Поэтому от веры нашей зависит и наше служение. Бог дает, а у меня не хватает веры. И оно во мне и угасает. Так? Иди, не иду. Скажи, не говорю. Делай, не делай. Почему? Не пришло от Господа. Пришло. Но у меня веры нету. Но у меня нету веры. А почему ее нету? А потому что не совсем четко понимаю голос Божий. Вот мы дальше будем читать об Аврааме. Я немножко перепрыгиваю. Вот как непросто ему было подчиниться в случае с Исааком. Это надо было, вы знаете, что иметь веру, понимать хорошо Бога, голос Божий знать. И вообще, в наше время таких пророчеств нет, как были в древнее время. Можете читать Езекииля, я уже говорить не буду. Вот кто сегодня поверил бы тому, что-то Бог говорил? Хотя и опять повторяю, сегодня другое время. Сегодня Бог так говорить не будет. Он не скажет: иди себе возьми жену-блудницу. Другое время. Сегодня вопрос в стороне стоит. А тогда же было такое Осии. Иди, возьми себе жену блудницу, там мне сын, и ты так и так вот назови. Почему? Это, значит, символ того, как народ блудодействует. Я его принял, а они вон что делают. Это надо было очень-очень хорошо знать голос Божий, чтобы подчиниться и сделать что-то. Вот почему мы сегодня действительно ценим вот этих людей, которые, получившие откровение, получил откровение, получил. Но мне же надо подчиниться ему и делать. Так подчиниться, получить это одно, а подчиниться и делать это другое. И вот правильно, над Ноем насмехались. История сегодня говорит, что где-то, ну я просто прошлый раз говорил, что об великанах, помните, я говорил об великанах? Так вот, говорят, где-то в прошлом веке некий археолог исследовал череп человеческий 2 метра диаметром. Это по пропорциям, значит, где-то под 50 метров. И вот они смеялись над Ноем. Они говорили так: мы выше самых высоких пальм, какой потоп нас потопит? Что ты строишь в мысли этом? Какой потоп нас потопит на сегодняшний день? Поэтому нужна была вера, нужно было знать, что ты делаешь, и уметь не реагировать на насмешки, которые были. А на нас насмешки очень сильно действуют, согласитесь? Когда ты понимаешь, что ты делаешь, а тебя неизвестно кем делают, каким-то чурбаном вообще. Ну как это можно воспринимать? Как нормально? Как нормально воспринимать все эти вещи? Поэтому в этом смысле и написано, неоднократно подчеркнуто. И если хочешь быть мудрым в этом мире, то будь каким? Безумным. В глазах людей. Скажите, вот Ной, когда получил откровение, начал строить ковчег, он был мудрый или безумный? Ну, ты говорите, тогда ты с какой точки зрения, скажи нам рассуждать. С точки зрения Божьей был мудрый. А с точки зрения человеческой, какой он был? Ну, чудак какой-то, ну. Где-то что-то получил, где-то что-то знает, где-то что-то делает, и вообще... Где-то около 100 лет строил Ной ковчег свой. Обычно что-то схватили 120 лет. Никаких 120 лет не было. Потому что 500-й год жизни Ноевой Господь сказал ему: строй ковчег. А уже в 600-м году жизни Ноевой, во второй месяц, 17 дней месяца, потоп пришел на землю. То откуда они 120 взялись? 120 средняя продолжительность жизни была ограничена. А ковчег, то есть около 100 лет строился ковчег. Ну и смотрите, вот представьте себе, 10 лет строит, ну, наверное, кто-то еще и посматривал, а может что-то, потом 20, а потом 70, потом 80, и ничего нету, а он все строит. Ну, наверное, говорили, ну, глубокое помешательство у человека. Вот строит, столько лет прошло, все-таки это столетие, хотя в то время люди жили по многу, но тем не менее, это ж не 10 дней. А потом пришло время, и оказалось, что правда потоп. И пришло время. Вы помните из Писания, когда Ной построил ковчег, то еще 7 дней ковчег был открыт, можно было заходить. Когда Ной построил ковчег, еще 7 дней двери были открыты, можно было заходить. То есть речь идет о 7 периодах церкви. Христос умер, совершил спасение, уже ковчег спасения был готов, построенный. Вы когда читаете Откровение Иоанна, вы найдете там 7 церквей. Это, с одной стороны, характеристика вот того времени, на 7 характеристик разложен, дает полную картину. А с другой стороны, это 7 периодов времени. Если вы помните, то Соломон свой храм строил сколько лет? 7 лет. Там в каком-то 4-м году месяце Зифе начал, в 11-м году месяце Буле кончил. 7 лет, опять 7. Полнота, 7 лет. И ковчег стоял открытый 7 лет, и 7 дней стоял открытый. Символизирует 7 лет. И что можно было входить? И кто вошел? Животные вошли, а ни один человек не вошел. Почему? А потому что ничего не было видно. Ничего не было видно до последнего мгновения. И когда уже 7 этих дней прошли, на 8-й день уже открылись эти воды. то все было очень резко перевернулось все. Ну, в нашем переводе, значит, на русский язык, значит, написано, открылись источники великой бездны, окна небесные отворились, и, значит, и на землю дождь полился. Вы помните, я говорил с подлинника на французском языке перевод, там немножко по-другому написано. Открылись шлюзы неба, и на землю фонтаном ударила вода. Это как сплошная завеса хлынула. Это не был вот дождик, кап, кап, кап, кап, потом сильнее. Понимаете, написано в нашем, окна небесные отворились. Ну, ну окна, окна. Даже самые большие в нашем молитвенном доме – это окна. А шлюзы, вы вообще были у плотин, вы вообще видели, что такое шлюзы, и вообще видели, это сплошной поток воды. И очень быстро все совершилось. А так как ничего не было видимо, то люди и не спешили, и не торопились, но продолжали смеяться. А вот день погибели приближался. Поэтому я обращаю внимание, верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо. Если бы чуть-чуть хотя что-то было видимо. Знаете, мы иногда вот так вот и хватаемся, ну хотя бы, а то ничего не видно. Он это принял и начал строить. И здесь есть одна деталь очень интересная. Получив откровение о том, что еще не было, видимо, благоговея приготовил ковчег. Благоговея. Наверное, сегодня трудно объяснить значение этого слова, но вы хорошо понимаете, что есть благоговение. Это признание величества Божия. Это сердце открыто. Это поклонение Богу. Искренне. Это благоговение. И сегодня без благоговения ни один христианин не сможет пройти надлежащим образом свой земной путь. Можно было, ну, написать нельзя было, так не было. Но могло бы быть так. С ропотом строил ковчег. С негодованием строил ковчег. Не верил, но все равно строил. А тут с благоговением. Над ним смеялись, а он продолжал благоветь перед Господом. А не уставал на этой работе. Но, наверное, ж работали не тяп-ляп, не так, как у нас в свое время работали. Мастер смотрит, работает, ушел, щели в курилку. Не так они работали там. Благоговея, понимая, что нельзя терять времени. Я очень хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на благоговение. Благоговея никогда не будешь роптать. Благоговея никогда на голове ходить не будешь перед Богом. Благоговея орать не будешь в собраниях. Топать ногами тоже. Ну как топать ногами? Сатану топтать, прыгать на нем. На подошвах напишут, сатана дурак, и топчут. Это не благоговение. А вот как раз часть с благоговением, она как раз-то говорит против вот таких проявлений ненормальных. Мы же пред лицом Божьим находимся. Когда мы приходим перед начальством какое-то высокое, наше земное, то, наверное, не ведем себя развязно, да? Не ведем себя лишь бы как. Мы знаем, как это делать надо. Тем более перед Богом. Я очень хотел бы, чтобы мы благоговели. Благоговея зевать не будешь. Молясь благоговея, спать не будешь. Но я понимаю, если вы ночью молитесь 3-4 часа, то ничего удивительного, что на пятый заснете. Я ж не говорю о том, ну, есть же на все критерии, место, время. Но в молитвенном доме, если благоговеешь, совсем другое настроение, совсем другой внутренний мир, чем просто так отбыть время, прийти посидеть. Вот как раз здесь подчеркнуто. Строил ковчег благоговея. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня о благоговении никогда не забывали. Вы помните о Христе, что написано в связи с благоговением? И был услышан за что? За свое благоговение. Хотя вообще уже нужно было бы написать за то, что пришел на землю, за то, что жил с грешниками, за что согласился пострадать. Разве это не является аргументом, чтобы иметь дело с Иисусом Христом? Но вот не здорово подчеркнуто благоговение –